Дафна, отец напомнил ей о своей просьбе. Наконец, собравшись с мыслями, девушка с ничего не выражающим лицом стала говорить, пытаясь устранить эмоции даже из голоса, но не так-то просто это было сделать под суровым взглядом отца. По мере выяснения обстоятельств, лорд Гринграсс понимал, что да, оскорбление имело место быть, Пиверелл не провел его. «Дафна, понимаешь ли ты, в чем твой проступок?» «Да, отец, я не должна была использовать лорда Пиверелла Поттера в своих целях». Дафна уже не боялась, она просто ждала своего наказания. «Нет», — холодно отрезал отец, — «твоя ошибка в том, что ты не подошла ко мне со своей идеей, решив, что сама уже все умеешь. Да, я воспитывал тебя, как наследницу рода и будущую регентшу, но тебе еще немного лет, ты не учла всех нюансов. При официальной договоренности с родом Нотта помолвки, ты начала крутить шашни с Пивереллом, не сообщив об этом мне. Если бы ты просто хотя бы уведомила меня об этом тогда, то я бы смог нивелировать последствия твоего действия на ранней стадии. А теперь мы оказались в долгу перед Пивереллом за то, что он был так милостив и не стал требовать с нас чего-то посерьезнее, чем то, что я сейчас скажу тебе. Вероятно, им двигала дружба с наследником Малфоем, раз он не стал просить частичного вассалитета рода, хотя имел все права на это. Практически мы даже очень легко отделались. Так вот, хорошо, что ты сознаешь, что повела себя неразумно, но в следующий раз ты будешь действовать разумней. Пивереллу потребовал передать право наследовать Астории, глава рода поднял руку, не давая сказать что-либо дочери, но при этом согласился продать нам фермы нашего рода, причем не за такую уж большую сумму, как я предполагал. И да, лорд просил за наследника Малфея, так что Астория будет помолвлена с Драко. Я думал, день, когда родовой бизнес снова будет принадлежать нам, будет для меня радостным, но почему-то я не слишком уж счастлив. Твоя помолвка с Натом пока остается в силе, до поры. Неизвестно, как они отреагируют, поэтому постарайся пока не распространяться обо всем этом с молодым Натом. Я постараюсь все уладить сам. Поняла, отец, убитый голос девушки не имел под собой никакой двусмысленности. Ты должна понимать, что сама виновата в том, что теперь будет. И вот еще, на всякий случай, я запрещаю тебе хоть как-то реагировать в сторону Пивереллы, не хватало нам повторной ситуации. Итак, считай, что на месте дело замяли. Все, ступай и позови Асторию. Я должен уведомить ее о новом статусе, чтобы она не угодила в какую-нибудь проблему похлеще твоей. Да, отец, девушка была крайне немногословна, но это было в порядке вещей, когда она сильно расстраивалась. Удивительно, что в данной ситуации она вообще говорила. Спустя 5 минут в тот же кабинет вошла младшая дочь Гринграссов. Она элегантно присела в кресло напротив лорда и главы рода. «Ты хотел меня видеть, отец?» «Да. Послушай, что сейчас я тебе скажу. Пойми меня правильно, у меня был не особо большой выбор. Мы попали в такие условия, что наследовать род придется тебе, а не Дафне. Но, отец, не перебивай, пожалуйста, я еще не закончил. Прости, ты должна понимать, что в связи с этим тебе придется принять на себя некоторую ответственность, чтобы не опозорить род еще сильнее, чем это произойдет из-за передачи права наследования. Постарайся вести себя в школе подобающе. О причинах не говорю, тебе незачем это знать. И что еще тебе следует знать, вскоре ты будешь помолвлена». Девушка вскинула голову, неверяще сверкая разного цвета глазами. Астория всегда была более живой, более эмоциональной, чем ее сестра, и сейчас она выражала негодование. «Понимаю, я обещал тебе, что ты сможешь сама выбрать себе спутника, но с новым статусом приходят новые обязательства. Прости, кто же он? Надеюсь, ты не расторг помолвку Дафны в мою пользу». Тон девушки был почти угрожающим. Такой могла быть в этом доме часто лишь миссис Гринграсс, когда была крайне недовольна действиями мужа, так что лорд лишь усмехнулся, признав в дочери черту ее матери. «Нет, конечно, нет. Это наследник Малфой». Лорд внимательно следил за реакцией дочери. Как бы он ни дорожил репутацией рода, как бы ни хотел, чтобы род процветал, дочери для него были все же ценнее. Он их действительно любил и не хотел, чтобы любая из них страдала из-за того, что он вынужден идти поперек своего слова. И если бы вдруг выяснилось, что Малфой вызывает откровенно негативные эмоции у дочери, то жилы бы порвал, но долг перед Певереллом выплатил, но не таким способом. Астория, услышав имя будущего супруга, задумалась. Да, ей по-прежнему нравился Гарри, но и Драко был неплох. И авторитет, и деньги есть, и собой Драко хорош. Так что у нее, как таковых, нет причин бесноваться из-за действий отца. Дате помолвки я сообщу тебе письмом, после того, как пообщаюсь с лордом Малфоем. Так что будь готова. Хорошо, отец, можешь идти. И прости еще раз, я не сдержал слова. Все понимаю. Иногда обстоятельства сильнее нас, задумчиво изрекла девушка. Умница. Уверен, из тебя получится отличная наследница и регент рода. Утром следующего дня несколько глав родственных Гринграссом родов удивленно смотрели на измененный статус Астории Гринграсс на гобелене, а в камин главы рода Гринграсс трезвонил лорд Нот. Генри лишь устало провел рукой по лицу, пытаясь снять ту паутину напряжения, что накопилось за последние несколько дней, и отправился открывать камин. Примечание к части. Вот оно чье. В процессе написания главы пострадал мои наушники. Случайно дернул шнур ноута, комп рубанулся, а глава не сохранилась вся и я расстроился, слишком резко дернув наушники оторвал одно ухо. Драко не мог себе места найти, в то время как я про себя молил Малфоя-старшего быстрее уже решить вопрос помолвки, а то Драко меня до ручки доведет скоро, и тогда я точно сдам ему все, как на духу, лишь бы отстал. Я ж сюрприз хотел сделать ему. К тому же, если лорд Малфой не сообщил об изменении положения дел своему сыну сам, значит, есть в нем доля своеобразного юмора, черного. Мне повезло. В понедельник, на третьей неделе после каникул, семейный филин Малфоев принес официальное гербованное письмо из дома, что означало, что дело семейное и требует особого внимания. Пока Драко был занят раздумьями, здесь открыть или уединиться, я заметил, что письмо с семейным гербом также было получено Асторией. Теперь я почти мог выдохнуть. Все разыграно идеально, теперь бы только Том не подвел, и пошевелился немного, чтобы подтвердить сказанные мной слова Малфою. В конце концов, Драко решил таки уединиться, но прихватил меня с собой, точнее я сам напросился. Не мог же я в такой момент отсутствовать. А вдруг парню поплохеет? Оглянувшись на стол, я заметил, что Астория проводила нас в спину взглядом, но письмо убрала в сумку. Выбрав пустой класс, расположенный в тупиковом коридоре, мы дружно наложили ряд заклинаний на дверь против желающих узнать пока конфиденциальную информацию. После этого Драко уже не мог терпеть дальше, печать явно намекала на что-то интересное. Он разорвал конверт в мгновение ока, получив в руки заветный листочек. Я сидел на парте перед Драко, непринужденно качая ногой, как бы делая вид, что мне вообще пофиг, но при этом внимательно наблюдал за бегающим по строчкам взглядом Малфоя. По подскочившим бровям я понял, что основную часть он уже узнал, а дальше пошли детали. «Как?» — выдохнул он вскоре. «Не благодари», — в тон ему ответил я, продолжая невозмутимо смотреть в окно. Мерлин и Моргана, я был уверен, что отец воспротивится отказываться от помолвки с Паркинсон, но Астория, как, Мордрит, тебя побери, ты смог его заставить. Шантаж, угрозы, подкуп. Я знаю своего отца, без достаточных причин он бы не пошел на это. Тем более на помолвку с Асторией, она же даже не наследница, не стал раньше времени радовать Драко новостями о наследовании. Малфой вновь опустил взгляд на письмо, чтобы убедиться, что оно ему не приснилось. Я в ответ лишь пожал плечами, всего лишь указал на некоторые факты. Ну, там, сравнил внешность Панси и Астории, указал на тот факт, что ты весь такой хороший и правильный наследник заслужил собственное счастье, еще сказал, что, возможно, быть принцем черного рынка не твоя мечта, шутливо придумывал левые причины, пока Драко скептически меня разглядывал. Хорош издеваться. Ладно, не хочешь, можешь не говорить, молча, кивнул, подтверждая, что от меня он ни слова не узнает. Когда помолвка? Мне было интересно, как сильно Люциус боится последствий. Хотя, на самом деле, Гринграсс тоже будет торопиться, чтобы на него не начали давить с предложениями помолвки те, кому он задолжал что-либо, а такие точно есть. Деньги для покупки ферм на пустом месте не берутся. В конце февраля, Малфой слегка нахмурился, что, если Астория будет против, ну, то есть, я имею в виду, что, если она негативно отнесется к тому, что ее принудительно выдают замуж за меня. Вот уж в чем бы я не стал сомневаться, так в настрой Гринграсс. Поверь, она понимает, что ей перепал неплохой куш. Малфой тоже не последние ведь люди в Британии, да и неприлично богаты к тому же. Ну, и бонусом ей пойдет твоя внешность. Я ж тебе уже говорил вроде, правда, до меня тебе далеко. Помолчи, Драко закатил глаза к потолку. Кстати, когда-нибудь ты мне, все же, расскажешь, почему отец вдруг передумал. Подумаю над этим. Лет через, этак, 10. А может даже дам тебе промариноваться еще с пяток лет. Так что да, 15 самое то. Ловко увернулся от жалящего заклятия и достал свою палочку. Мы минут 10 шутливо перебрасывались легкими заклинаниями. В результате у меня на лбу появился несмываемый красный крест, а у Драко росли причудливые ветвистые оленьи рога, которые он никак не мог убрать. В ответ на рычание, в котором можно было расслышать требование удалить с головы Малфоя рога, я лишь посмеивался и быстрым таким шагом, по ошибке называемым бегом, ведь слизеринцы никогда не бегают, устранялся подальше от разочарованного наследника Малфоя. В результате обоих нас расколдовывала мадам Помфри, но зато мы неплохо провели вечер, правда, еще оставалась несделанная домашняя работа, но это уже не было ново. Разговор со Сторией у Драко походил больше на милование голубков. Поговорить они вышли из гостиной в коридор, а я как бы был на страже, чтобы новоиспеченным никто не помешал. Уходить далеко желания не было, вот и решили по-быстрому тут перетереть. Вначале, глядя на нервничающего Драко, я посмеивался, но, когда понял, что тот даже пары слов связать не может, легонько приложил обоих отталкивающим заклинанием в спины, благо дозировать и направлять силу сейчас я мог, почти как до принятия второго рода. Астория пискнула и, запнувшись, упала в объятия смущенного по корень волос Драко. После этого они вроде как стали проще относиться к ситуации и спокойно поговорили. Правда, после этого я вновь применил технику невероятно быстрый шаг Поттера, дабы не быть ужаленным заклинаниями теперь уже с двух палочек. Кажется, я своими руками создал страшный тандем, если они уже сейчас так синхронно работают палочками. Будем надеяться, что на меня они будут направляться редко, а лучше вообще никогда. А пока я решил, что укрыться в обществе Трейси – лучшая идея. Не станут же эти изверги в самом деле нападать на меня рядом с ни в чем невиновными людьми. Чертов рунный шарик не поддавался ни одной комбинации, которую я смог высчитать, исходя из второго варианта. Про третий я даже думать не хотел, чтобы найти ту единственную комбинацию, которая могла бы отменить действие всех остальных. Мне с моим опытом понадобится порядка полугода. Баблинг справилась бы, наверное, за недельку, но до мастера рунной магии мне еще далеко. В общем, третий вариант был для меня из разряда невероятное, и в случае, если такие комбинации второго варианта не сработают, то я просто сломаю конструкт чар с помощью глаза друида на шарик дементоровой бабушки. Я бы мог и сейчас так поступить, но, во-первых, я хотел быть более-менее честным в соревнованиях, во-вторых, хотел доказать себе, что мои амбиции артефактора не сдуются сразу же, как только я наткнусь на трудности. Ну, и, в-третьих, это было, словно вызов, особенно после того, как Крауч усмехался надо мной. Да, путь я выбрал совсем не слизеринский. Слизеринец бы воспользовался глазом друида, но во мне взыграла гордыня. Достоин я или тварь дрожащая, в конце-то концов. Второй вариант, как оказалось, был не лучше третьего. Комбинаций, которые могли бы отменить магическое воздействие, получиться могло не так уж и много, но чтобы их высчитать, уходило непомерно много времени. Всего я уже испробовал 4, и все оказывались слабее наложенных чар, которые лишь заставляли шар подрагивать от напряжения противодействующей магии. В конце концов, я решил взять перерыв и заняться воплощением идеи, которая бы помогла всем чемпионам избежать участи вновь оказывать сомнительную честь участием в представлении «Сжечь ведьму» или чего-то в этом стиле. Как и ожидалось, я застал Крама в библиотеке за тем же столиком, что и прежде. Приблизившись, я успел заметить, что Виктор тоже расчерчивает комбинации рун. Правда, заметив меня, Крам быстро задвинул листок с расчетами под учебник рун со старших курсов. Напротив него сидела Гермиона, которая строчила какое-то очередное эссе. «Привет, Гермиона, Виктор, Гарри». «Привет», Гермиона подняла голову, чтобы лишь взглянуть на меня, и тут же вновь уткнулась в эссе. Виктор же просто кивнул. «Виктор, Я хотел поговорить о втором задании. Нет, не о самом задании, а скорее о мерах безопасности. Нам ведь всем не понравилось то, что было в первом туре. Что ты хотеть сказать? Виктор все еще коряво говорил по-английски, но делал непомерные успехи. Уверен, эта Гермиона его гоняет, больше некому. Тоже еще не добрался до подсказки в шаре, но предполагаю, что второе задание будет проходить не очередно, а совместно у всех чемпионов. Так что, думаю, было бы неплохо заключить союз хотя бы на второй тур. Решающим все равно будет третий. А так мы сможем снизить вероятность того, что кто-то сильно пострадает, как Флёр в первый раз. Крам нахмурился, размышляя о том, что я сказал. «Что сказать, Флёр?» – спросил Болгарин. «Сначала решил подойти к тебе. Ты из нас троих менее всего заинтересован в этом. Ты довольно силённый в одиночку, а первое место по очкам дает тебе право отказаться от моего предложения, ведь помогая нам, ты можешь потерять преимущество», – пояснил я, почесывая рукой в затылке. «Нет, я не могу отказать», – Виктор нахмурился, – «согласен. Найдем Флёр. Давай. Я рад, что ты согласился. Втроем у нас больше шансов. Не хочу, чтобы Флёр опять была боль. Она не заслужить», – лишь кивнул на это и пошел вперед. Виктор уже собрал вещи и вышел следом, оставив Гермиону со своими делами в библиотеке. Флёр нашлась довольно быстро. В свободное время она всегда уходила в отведенные французам покои. Нам повезло встретить на выходе одну из подруг Делакур, так что она позвала ту наружу. Флёр очень обрадовалась возможности работать в команде. Мне казалось, что она отчаянно боится вновь оказаться одна против какого-нибудь монстра. Да и кто бы не боялся после того, что с ней было. Это ж целая психологическая травма. Договорившись, что работать будем сообща, но загадки шаров разгадываем самостоятельно, мы разошлись по своим делам. Все оказалось проще, чем я думал. Я полагал, что этих двоих придется долго уговаривать, так как они хотят отчаянно победить, но, видимо, я ошибся, и это меня радовало. Сириус все время пропадал в своих покоях, проверяя работы старшекурсников и разбирая каракули наших гостей. А в оставшееся время они с Римусом что-то активно планировали, расчерчивали, спорили и переругивались. Я решил пока не влезать, узнаю позже. Кажется, что-то об этом Крестный упоминал еще в мою первую пробудку после первого тура. В такие дни я занимался треклятым шаром, с расположившейся на моих коленях головой Трейси. Иногда мы с ней просто болтали о всяком, когда у меня уже шарики за ролики заходили. Прогресс с загадкой наметился случайно. Просто в один день я вспомнил, как в прошлой жизни имел возможность помучиться с компьютером, когда пытался перевести документ из одного формата в другой, а в результате получал набор нечитаемых символов, где даже пробел имел свое обозначение. Вот это-то меня и натолкнуло на идею, что, возможно, чтобы усилить комбинацию рунного круга, следует выкинуть несколько рун, которые ослабляют ее, что-то вроде тех пробелов, и из оставшихся рун составить комбинацию, по размеру достаточную, чтобы вскрыть часть шара и заглянуть внутрь. Сделав это небольшое открытие для себя, я принялся со остервенением перепробовать первые 7 высчитанных мной комбинаций. Первые 2 отпали почти сразу, так как, убирая любое количество рун из нее, они превращались в простой набор символов. Третья после моих трансформаций не изменилась в силе совершенно, а вот с 4-й и 5-й наметился прогресс. Наверное, меня слышал весь замок, когда одна из полутора десятка трансформированных комбинаций подсветилась мягким желтым светом, и, подобно крышке, половина шара отвалилась, разделив шар пополам. Внутри этого мордридова артефакта лежал рулон пергаментной бумаги. Я в предвкушении развернул его. На нем была изображена карта. Карта запретного леса в стиле «Остров сокровищ». Если искать будем золото, я прихвачу Нюхлера. Примечание к части. Я честно стибрил идею шара у дизайнера логотипа Википедии, так что никаких претензий в плагиате, я сам сознался. И вообще, я сегодня второй день вах какой добрый, вторую главу выложил, так что целуйте мне правый локоть. Шучу. Главы были важны, но мне кажется, они безвкусны. А вам как? Обычный день Гарри Поттера. Глава 97. Время нисколько не замедляло свой бег, лишь, наоборот, его ускоряя. Часов в сутках явно было маловато. Могли бы и побольше сделать. Возможно, мне казалось, что время ускорилось потому, что я был постоянно занят и просто не замечал, как оно проходит. Казалось, вот только проснулся, умылся, закинул несколько тостов с чаем, потом отсидел 5 занятий с перерывом на обед, вернулся в гостиную, наклепал домашних заданий на следующий день, отправился в выручайку, чтобы немного позаниматься, дабы не потерять форму. Потом короткая медитация с погружением в свою звериную сущность, которую я на удивление вновь стал ощущать очень хорошо. Правда, мне кажется, что ощущения слегка изменились. Полагаю, это то, о чем говорили портреты. Смещение, а не формы. Надеюсь скоро узнать насколько. Медитировать в окклюменции я перестал, чтобы не тратить лишнего времени на безделье, тренируясь на ходу. На пути от кабинета до кабинета я задавал себе задачу добраться до класса, а сам погружался в себя. Первые разы регулярно начинал блуждать по коридорам и сталкиваться с каждым встречным поперечным. Но за пару недель научился держать на контроле внешний мир параллельно с тем, что я укреплял щиты и расфасовывал свои воспоминания. Кстати, в процессе всплыли несколько интересных фактов из прошлой жизни. Я был студентом в медицинском, но на полном государственном обеспечении с большой социальной стипендией. Смахивает на то, что я круглый сирота был там. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что никому я там собственно и не нужен был, а от этого немного грустно, а хорошо, что никто не будет горевать по моей утрате, надеюсь. После медитации по анимаги я обычно тратил время на непродолжительную дуэль с манекенами, взрывая и снося головы и другие части тела. Заклятия из темных искусств стали в разы проще активироваться. Попытался использовать заклинание Бифариам. Обычно им пользуются, чтобы разрезать что-нибудь ровно посредине. Удобно же, и измерять не надо. Но вот как-то все забыли, что заклинание было изобретено одним чокнутым магом из Ковина с континента в 12 веке. Он решил, что будет весело, если он придумает заклинание, которым он может разрезать врага ровно пополам одним заклинанием. И придумал это. Скажу вам, что на человеке пробовать это не следует, если вы не собираетесь потом изучать его в разрезе. Уж больно ловко оно поделило манекен ровно вдоль сверху донизу. Щит от него такой же, как и против Авады, физический предмет, но еще поможет большой силой щит против физических объектов, главное не прогадать по вложенной силе. Заклятие может разрезать предмет и не достанет вас, если только предмет достаточно большой, чтобы погасить силу заклинания. Есть одна история, которую я случайно вычитал. Жил в Дании один незадачливый темный маг по всем правилам. В истории осталось только его имя, которого боятся все дети на континенте, Беовульф. Жил, да не трогал никого, вел жизнь ученого. Вроде даже демонов препарировал, но это точно враки. Так вот, была у него семья таких же темных, естественно. И когда началось движение церковной инквизиции по Европе, один недруг этого мага ткнул пальцем в него и его семью, мол, вот они, темные, их и убивайте, а мы белые и пушистые, нас-то чего трогать. Маг в ответ лишь пожал плечами и сказал, что ему плевать на их мнение, его не трогают, он никого не трогает. Все по-честному. Но инквизиторы направили паладинов против него. Погибли все члены семьи, кроме главы рода. Чтобы одолеть воинов света, маг поднял всех убитых членов семьи, сделав немертвыми. Церковников растерзали, как тряпочки. После этого Беовульф сошел с ума, по словам его современников. Видимо, поднятые трупы семьи – это не то, что полезно для психики. Правда, единственное, что выглядело адекватным в нем – это незамутненное желание уничтожить наводчика. Маг, который натравил на него и его семью церковь, заперся в своем замке с магической защитой и выставил гарнизон магов в охрану. Беовульф подчинил местное племя великанов, чтобы прорвать оборону гарнизона, а потом произошло главное, он использовал заклинание Бифариам в его измененной форме, мульта Бифариам. Говорят, изобрел он его сам, но кто его знает на самом деле. Главное, это эффект, а он был впечатляющим. Замок разделило на ровные 4 части, после чего тот рассыпался, превратившись в груду камней. Сейчас это заклинание в списке запрещенных сразу за непростительными. А его усиленная версия даже не упоминается ни в одной книге с буквой закона, и в обычных книгах его тоже нигде нет. Мне о нем поведала одна тетрадка в библиотеке Блэков еще в тот период, когда Блэк прохлаждался на нарах. Было такое ощущение, что тетрадь завели только для описания этого заклинания, так как больше там ничего не было. только эта история. Тогда я решил, что страшилка обычная, но потом нашел запрет на обычный бифрям и почти поверил в эту историю. Самое же интересное в том, что даже будь заклинание известно ныне многим, то воспользоваться им могли бы от силы 2% магов. Беовульф изменил заклинание так, что оно не просто делит на большее количество равных частей, оно делит с невероятной силой, которую невозможно снизить. То есть, если я обычным бифрямом смогу ровно пополам поделить смокву на зельях, то применив мультабифариум и влив в него силы для активации, получу лишь магическое истощение, а если сил хватит, то еще и погребенные под камнями подземелья. Весь Хогвартс, конечно, не рассыплется, защита его действительно хороша, но внутреннюю незащищенную часть стен порушит серьезно. После тренировки я возвращался в гостиную, чтобы смыть с себя трудовой пот и уже освеженным принимался читать материал по Гайти. Сам язык мне давался трудно, как и прежде, но вот с помощью одного артефакта, подогнанного Сириусом, дело пошло на лад. Артефакт назывался «Вавилон» и выглядел как простая книга, но он был действительно ценен. Его основная функция в помощи изучения языка. В него были встроены чары самопишущего пера, только без самого пера. Я произносил текст на гайти, как мог, а на страницах «Вавилона» проступали чернила с тем текстом, что я произнес, при этом ошибочно построенные фразы и слова выводились отдельным цветом, а сверху появлялась правильная запись, и я вновь повторял текст, но уже с исправлениями. Естественно, я занимался этим не в гостиной Слизерина, но и не в выручай комнате. Тащиться на 7-й этаж из подземелий после всего дня мне было лень. Так что я просто пользовался каким-нибудь пыльным классом, накладывая на помещение с десяток различных заглушающих и создавал голема-слухача из сломанной мебели. Создавать небольших големов я научился после того, как появилось время после раскрытия загадки шара. Я даже предпринял попытку выйти на разведку в лес, но там перед лесом расположились подозрительного вида магические конструкты, кажется, усовершенствованные сигналки, основа похожа. Спасибо глазу друида, а то уже волокли бы меня к директору на коврик организаторы. Можно было бы попробовать зайти в лес со стороны Хаксмида, но для этого мне было уже лень. Вот как Хагрид ходит через эти чары, или на него они не распространяются, я бы попытался отключить их, если бы был уверен, что об этом тут же не узнает их автор. Так вот, свободное время я решил посвятить одной книжонке по некромантии для начинающих, которую мне Блэк перевел, пока я учу язык. Оказывается, создание големов – это результат первых попыток создать гомункула, искусственное тело. В книге подробно рассказывалось про то, как маги пытались сделать живое тело. Франкенштейн не только у Макглав был, но прежде, чем приступить к работе с живыми тканями, маги учились оживлять различные материалы, спаивая в одно единое целое несколько предметов посредством трансфигурации, добавляя в конце конструкт по управлению телом. Такой вариант никого не устраивал, так как действовать этот механизм будет только исходя из заданных команд. А вот если создать гомункула, не вкладывая в него чью-либо душу, то есть вероятность, что он будет учиться на своих ошибках, но при этом останется подконтрольным создателю. Неплохая такая армия могла бы быть. Почти самостоятельные создания, подчиняющиеся одному человеку. Вот только никто из некромантов так и не смог создать обучаемого гомункула. Идея потерпела крах на этом поприще, но гомункул нашел свое призвание в магии душ. Созданное тело отлично подходило для вселения души, что не отправилось на перерождение по определенным причинам. Том, должно быть, немного знает, как создать гомункула. Вот только слуги его не умеют, видимо, так что все, что они ему смогут создать, это небольшой зачаток ребенка и то корявенько так. Для создания полноценно тела взрослого мага нужно много сил и терпения. Согласно описанию, на это уходит до 3 суток безотрывной работы, даже на сон и еду. У меня возник вследствие этого вопрос, едят и спят ли некроманты вообще, или у них есть специальные методики, чтобы подолгу не обращать внимания на физиологические потребности. Надо будет обязательно расспросить Игнатуса, он должен быть в курсе. Если что-то подобное есть, то это непременно следует изучить. Големов создавать оказалось проще, чем я думал. Главная сложность в трансфигурации. Использовав старую парту, я трансфигурировал ее в подобие человечка с парой локаторов, вместо ушей и навесил управляющий конструкт, чары для которого исполнялись на двух языках. Помимо гайти использовалась латынь. Пришлось просто зубрить наизусть. Сириус проверял мое произношение латыни, чтоб я случайно чего лишнего не намагичил. Крестный оказался просто кладезем полезных умений. Оказалось, что латынь учат в каждой магической семье с детства. Мой голем был предназначен лишь для того, чтобы уловить вибрацию шагов на расстоянии около 30 метров, после чего он начинал подавать сигналы по обратной связи через управляющий элемент. Так пару раз мне приходилось прерывать занятия ввиду того, что Филч делал обходы по самым заброшенным местам. Благо шарился он тут редко. Мы с ним хоть и в хороших отношениях, но кто его знает, Сквиба. Попросит его Дамблдор или с ней подчитываться обо всех студентах в подозрительных местах в связи с безопасностью гостей и все. Потом доказывай, что не Бобгард. Заканчивал я свое чтение ровно за час до отбоя, чтобы провести этот час в гостиной Стрейси, которая до этого момента обычно проводит время с подругами. Вообще, странные у нас с ней отношения были. Мы могли вместе болтать о различных видах теста для пирога и о его начинке, спасибо Кикимеру, который постоянно объясняет, из каких ингредиентов он делал очередной шедевр. Правда, Сириус его за это гоняет, но тот даже и не думал изменять своей привычке. Мы никогда не спорили с Трейси, лишь мирно болтали, обнявшись в кресле у камина, либо занимали целый диванчик, выгоняя первые и вторые курсы с него, чтобы один из нас мог уютно расположить голову на коленях у другого на весь вечер, чтобы не ссориться, так как каждому из нас нравилось прилечь таким образом. Да чтоб тебе еще в волосах рукой копошились, мы пользовались игрой камень-ножницы-бумага, которая была известна даже в магическом мире. Но если кому-то из нас везло 3 дня подряд, то на 4-й автоматически менялись местами, чтобы не было обидно никому. Оказывается, Трейси обожает, когда ей водишь пальцами по ладошке, да и остальной части руки. Она рассказывала мне, как они с Роджером в детстве чудили. Например, однажды они подкупили домовика, чтобы он накладывал чары приклеивания на обувь гостям, как только те сядут за стол. Но после того, как один из гостей при падении сломал себе нос, а у их отца из-за этого сорвалась сделка по доставке древесины, их выпороли так, что сидеть не могли неделю. Как оказалось, в детстве она была очень дружна с Роджером, а после того, как он пошел в Хогвартс, все изменилось и только ухудшалось с каждым годом. Хуже стало только, когда она попала на Слизерин. Роджер за те 3 года, что учился в школе до сестры, успел обзавестись огоньком межфакультетской исключительности, на основе которой считал, что слизеринцы коварные твари. И, как следствие, он был уверен, что его сестра станет такой же. Придурок. Первый магический выброс Трейси произошел из-за Роджера, когда ей было 5 лет. Они играли во дворе дома, когда к ним забрел соседский ротвейлер. Пес, скорее всего, хотел поиграть, но из-за своих размеров не слишком рассчитывал силу, и Роджер сильно испугался, когда собака схватила его за куртку и стала таскать по траве, а Трейси была слишком мала, чтобы понять. Она подумала, что пес хочет утащить брата и съесть, из-за чего сильно испугалась и отбросила магию пса в сторону, сломав тому 2 лапы. Как позже оказалось, она использовала свой личный дар, который люди называют фокус. Глупое название, на самом деле, да и появилось сравнительно не так давно, так как дар сильно редкий и раньше не описывался вовсе ни в одной книге. Ее способность в том, что она может усилием воли творить мелкие чары, не используя даже движения рук. Только взгляд. Посмотрела, и вуаля. Перекрасила волосы драка в бирюзовый. Малфой даже не понял, что произошло. Снова напряженный взгляд, и все, привычный цвет. А вот на нечто большее она оказалась не способна. Самое лучшее, что мог предложить такой дар, это левитировать небольшие предметы взглядом, то есть телекинез. Только предметы не могли превысить вес, который бы она могла поднять руками. С собакой произошел единственный случай исключения. Тогда был именно выброс, так что ненадолго ее способности превысили допустимые пределы. Не самый полезный дар, конечно, но если отточить его достаточно, чтобы левитировать предметы даже без взгляда, а только мыслью, то он может стать неплохим подспорьем в каком-нибудь деле с кучей инструментов, например, в зельеварении. Если научиться левитировать несколько предметов сразу, то можно просто в воздухе нарезать один ингредиент, пока ты сам занят другим. Но какой нужен для этого контроль, невообразимо. Примечание к части. Вот, хотел сразу второй тур начать описывать, но не могу я выкидывать то, что мне хочется сказать. Так что читайте и не нудите, что много, долго, неинтересно и т.д. Помолвленный и подозрительный друг. Глава 98. Карта, которая досталась мне в результате решения головоломки с рунами, смахивала на пиратскую. На ней не было севера и других сторон света, не было ни широты, ни долготы, даже квадратуры не было. Я даже не был уверен, выдержан ли на ней хоть какой-нибудь один масштаб или рисовали на глаз. Выглядела она, скорее, как увидишь старый большой тополь, сделаешь от него 15 шагов в сторону старого пня, потом повернись налево и двигайся прямо, пока не упрешься в гигантский кусок скалы и так далее. Как-то так, не все дословно, но нужные размеры записаны в шагах и указаны стрелочками. Предметы, которые не поддались нормальному изображению, еще и подписали, чтоб понятно было. Если бы я не знал, что эту схему сделали специально для нас, то подумал бы, что Хагрид спрятал очередного монстра в лесу и, чтобы не забыть, где именно, составил себе карту-схему. Полагаю, карту делали такой, чтобы не было возможности воспользоваться поисковыми заклинаниями на ней и чтобы наверняка не ходили обходными тропами, а следовали лишь указанному маршруту, как по станциям на каком-нибудь туристическом слете у Макглов. Судя по довольному виду Виктора за столом на обеде, тот разгадал загадку, но намного позже, чем я. Он не стал меня спрашивать о моих успехах, сделав лишь вопросительный взгляд, когда я заметил его довольную мину, на что я кивнул и тоже довольно оскалился, подтверждая, что к приключениям готов. Виктор кивнул, и больше мы в гляделки не играли. Как там у Флёр с решением, я не знаю, мы с ней почти не видимся. В зале она за столом как Теврана вечно сидит, а занятия у нас постоянно в разных частях замка. За неделю до начала турнира в школе объявился Люциус, чтобы забрать Драко. Зашел он с утра в гостиную Слизерина вместе со Снейпом и Грингроссом-старшим. Драко как раз собрал рюкзак самых необходимых вещей на пару дней, чем собственно и разбудил меня, так как наследник Малфой тихо собираться не умеет по определению. По статусу, видите ли, не положено. Поэтому в гостиной в дикую рань мы сидели лишь вдвоем, обсуждая, что я могу встретить в лесу на предстоящем туре. Да, я рассказал Драко о самом задании, сказав, что я вскрыл таки шарик с картой, но саму карту я ему не показывал, да и он не просил. Кстати, оставив меня после одного из занятий, Баблинг спросила, справился ли я с головоломкой турнира и, получив утвердительный ответ, попросила рассказать, как я дошел до решения. Пришлось немного выдумать, так как я не общался с компьютерами этого времени и не слишком уверен, насколько знакома профессор с магловским миром, тем более, что она дружит с профессором магловедения. В общем, сказал, что после нескольких попыток соорудить формулу из всех рун для того, чтобы отключить наложенные чары, я решил попробовать убрать часть ослабляющих комбинаций рун из рунискрипта, и, в конце концов, методом тыка смог подобрать нужную ключ-комбинацию. Профессор покивала моим словам, потом пояснила, что я просто не мог решить эту задачу иначе, так как расчет эффекта таких громоздких комбинаций с высчетом силы эффекта начинают изучать только на продвинутых занятиях с 6 курса. Так что я мог собой гордиться, методом тыка решил задачу уровнем на 2 курса выше, а еще мог ненавидеть организаторов. Козлы, знали же, что я участвую, и все равно сделали загадку, опирающуюся на школьные знания последних курсов. С яйцом как-то честнее выходило, там могли помочь только случайные знания. Когда 3 взрослых мага вошли в гостиную, мы с Драко встали с насиженных мест, чтобы приветствовать их, как положено. Хотя перед Малфоем и Грингроссом я бы мог и не вставать, по статусу мы равны, но вот Снейп, мой декан, при нем обязан, к сожалению, проявлять уважение, которое он чуток, но заработал. Профессор Снейп, отец, лорд Грингросс, Драко сделал легкий поклон в сторону каждого, доброе утро, лорд Малфой, лорд Грингросс. «Профессор, здравствуйте», лишь кивнул головой каждому, а потом пожал руки лордам. «Приятная встреча, лорд Пиверелл Поттер, Малфой специально выделил мой титул. Снейп вон как дернулся, а вместе с ним и уголок губ у старшего Малфоя. Любит доставать друга. Говорю же, с черным юморком дядька».